а со стороны одного из коридоров. Более того, патронус профессора Флитвика достиг нас примерно в тот же момент, как я услышал топот тролля. Как-то слишком быстро. И правда, мадам Боунс задумчиво покивала. «Альбус, мне бы очень хотелось поговорить с профессором Квиреллом». «Мадам Боунс, да, мистер Блэк, вы можете быть свободны». «Нет, я не об этом». «А о чем же? Просто не думаете ли вы, что если это все действительно сделал Квиреллу, то он может быть не тем, за кого себя выдает. Возможно, стоит вызвать подкрепление, которое под мантиями-невидимками разместить по кабинету?» «Мистер Блэк», Дамблдор нахмурился. «Ваши предложения чрезмерные. Я знаю профессора Квиррелла, он преподавал еще магловедение в этой школе, и он не тот, кто мог бы подобное устроить». Я на эти слова Дамблдора только пожал плечами и сделал жест, который в языке жестов, которому меня обучала Белла, означал готовность и осторожность. И она кивнула мне, давая понять, что я был услышан. «Ну, тогда я пойду, идите, мистер Блэк». Мне кивнули, и я пошел на выход из кабинета директора. «Вы достойно выступили, мистер Блэк». Флитвик шел рядом со мной, и по его усмешке было понятно, что ему понравилось все то, что происходило в кабинете. «Профессор, да, могли бы вы под чарами сокрытия пройти в кабинет за Квиреллом? Ну, не верю я в то, что там все так просто».